Бесконечный беспредел. Глава 1. Два года подготовки, и вот, этот день настал. Записка для родителей написана и оставлена на видном месте на кухне. Все дела улажены, немногочисленные долги отданы, а все последние разговоры с друзьями и знакомыми прошли в позитивном ключе. Пожалуй, это истинный образец того, как надо уходить. Под босыми ногами приятная прохлада бетонного ограждения моего балкона на 7-м этаже, легкий летний ветерок треплет волосы и испаряет последние капли влаги после душа. Я чистый, гол душой и телом, каким пришел в этот мир, таким и уйду. Мой разум спокойный, в нем нет ни сожаления, ни страха. «Сережка, ты чего удумала, ну слазь?» — раздался справа от меня перепуганный вскрик нашей 70-летней соседки тети Нины. Вот черт, и чего ей не спится в 6 утра? Игнорировать ее переживания, вроде бы, невежливо, но разговором слишком легко сбить настрой и потерять концентрацию. Плюсом, мои уши уже предательски краснели, и меня окатывала волнами стыда, но отнюдь не из-за ноготы, а из-за того, что она расскажет обо всем этом матери. «Доброе утро, Нина Викторовна. Чудесная погодка сегодня, чтобы постоять на балконе перед завтраком», — как можно более буднично произнес я, надеясь, что она помнит о том, что сейчас переживает за полупрофессионального скалолаза. «Люди, помогите, кто-нибудь, а-а-а!» — тем не менее закричала соседка, непонятно к кому не обращаясь и с каждой секундой голося все громче и громче, отчего залаяли разбуженные собаки. Я скрипнул зубами и постарался вернуть душевное равновесие, но тут, с левой от меня стороны, раздался голос и показался взлохмаченный дядя Миша с опухшим, но очень волевым лицом. «Сергуня, если девка бросила, то плюнь, не стоят они того», — мудро заявил он, прикуривая сигарету с таким видом, будто ничего не происходит, и я не стою над пропастью, готовый сделать шаг. «Да и инвалидом можешь остаться. Нахер оно тебе надо? Вот это называется мужик-кремень. Но, ё-моё, какого лешего вы все повылазили с утра пораньше?» От поднимающегося раздражения я стиснул зубы и нервно дернул небольшой полупрозрачный камешек, висящий на шее. «Ученик, немедленно успокойся. Другой возможности для перехода не будет», — донесся до меня тихий встревоженный голос Шу. «Учитель, я справлюсь», — так же тихо, но уверенно прошептал я и, собравшись с духом, вежливо рявкнул во всю глотку на случайных свидетелей: «А ну брысь по домам, пожалуйста, не мешайте». Не ожидавшие такой грубости от обычно хорошего и воспитанного мальчика, они одновременно поперхнулись воздухом и выпучили на меня глаза. Особенно комично это было в исполнении вечно заплывших глаз дяди Миши, любителя выпить и поговорить за жизнь. Я повернулся к Нине Викторовне и как можно более убедительно произнес с нажимом: «Успокойтесь, никто тут не собирается кончать жизнь самоубийством». Слева тут же раздался предупреждающий возглас учителя Шу, но было уже слишком поздно. Дядя Миша, этот вечно пьяный сантехник, показал какую-то нечеловеческую силу, ловкость и бесстрашие. Улучив момент, он без раздумий прыгнул со своего балкона, преодолел 3 метра бездны и, повиснув на животе на краю уже моего балкона, сжал мне ногу стальной хваткой. Разумеется, я непроизвольно дернул конечностью, потерял равновесие, взмахнул руками и рухнул в кучу хлама, который обычно хранится на балконах. Мой импровизированный рюкзачок из огнеупорной ткани отлетел в угол, где сшиб старые лыжи, картонные коробки с пустыми банками, а также древний пылесос «Вихрь», который был старше меня раза в 3, наверное. Тетя Нина, обладающая отличной соображалкой, тут же воспользовалась заминкой и шустро метнулась в квартиру за телефоном, чтобы позвонить моей матери, а может и в экстренные службы. Вот этого мне сейчас совсем не надо. Время стремительно утекало, и шанс переместиться в другой мир таял с каждой секундой, а тут еще и излишне проворный сосед уже переваливался через бетонный край балкона. Если он меня сейчас схватит, то я навсегда потеряю шанс увидеть удивительный мир с настоящей магией. «Ученик, время». Голос учителя Шу, доносящийся из камня, был не на шутку обеспокоен, но я и сам уже чувствовал нечто странное, вроде нарастающего гула, вкупе с вибрацией окружающего пространства. Это было сродни тому, как угадывается прибывающий на этаж лифт, двери которого вот-вот откроются на непродолжительное время, даря единственный в жизни шанс войти в него. Пожалуй, это ощущение было последним аргументом в пользу того, что все происходит взаправду, а не является симптомами тяжелой шизофрении. А ведь всего 2 года назад я думал, что схожу с ума. Тогда, в самом начале, все указывало именно на это, ибо в начале было слово, и слово это было ей: «Парень, постой». Тогда мне даже в голову не пришло, что со мной говорит лежащий в траве камешек, похожий на небольшой, с фалангу пальца, бесформенный ком мутного пластика. Не то чтобы я внезапно оказался каким-нибудь избранным, но, как позже сказал Шу, у меня был потенциал и я мог реализовать его, а мог и не реализовать. В первый же раз, не обнаружив источник голоса, я просто ушел, списав все на переутомление после тяжелого дня, ну и на стресс от проигрыша в районных соревнованиях по скалолазанию, который совершенно убил мне настроение и не добавлял желания разбираться со всякими странностями. И только спустя пару дней, когда я вновь проходил мимо, у нас случился нормальный диалог, насколько вообще может быть нормальным общение с осколком души мастера духовных практик из другого мира. Сложно не открыть рот от удивления, когда тебе буднично рассказывают про таинственные сокровища, неизведанные земли, божественных красавиц, чудеса и невероятные возможности, которые буквально лежат под ногами. А уж сколько невероятных, ежедневных приключений, не счесть. Поначалу я воспринимал это как пустой треп ностальгирующего старика, но незаметно для себя стал смотреть азиатские фильмы и сериалы для лучшей визуализации и понимания его россказней. Они оказались настолько захватывающими и близкими к тому, о чем говорил Шу, что я таки загорелся идеей посмотреть тот мир своими глазами. А потом он обмолвился, что между мирами можно почти свободно перемещаться. Да, это было сказано в контексте того, что он хотел бы быть похороненным на родине, в маленькой горной деревне, когда передаст мне знания, как принято в их мире, но какая разница? Ну вот кто бы отказался от такого, учитывая, что наш мир исследован вдоль и поперек, а все сокровища давно выгребли. Под ногами нынче только тоска и рутина, а дух авантюризма напрочь убит бытовухой. А все эти жалкие потуги в настоящие приключения в виде туризма и экстремальных видов спорта, так и останутся жалкими потугами. Спасти от такого может только любящая семья, там, где ты в роли мамки или папки, но с кандидатками в половины нынче совсем тяжело, идеальные сидят по домам, да работам с учебами, и по публичным местам не бухают. Искать их приходится только через общих знакомых, но, опять же, кому попало про такие сокровища не рассказывают. В остальном, только если ты не мажор какой-нибудь, прожигающий родительский капитал в свое удовольствие, жизнь скучна и однообразна. А из всех чудес нашего мира самое доступное для масс это, пожалуй, выигрыш в лотерею. Прочие для избранных. Поэтому я, на пару со своим шилом в заднице, не собирался отказываться от столь заманчивой перспективы. Правда, это стоило мне 2-летних изнуряющих физических тренировок под руководством учителя и ужасной диеты из корней и травы, что росли за домом и среди гаражей. Так что я не позволю дяде Сереже схватить себя и перечеркнуть все мои старания и страдания. Тот уже перебрасывал ноги через ограждение балкона, прямо над тем местом, где под хламом была погребена моя сумка, но я оказался быстрее. Изрезав руки об осколки банок, я сумел нащупать плотную ткань и рванул ее к себе, одновременно подтягиваясь за край бетонного ограждения. Но, как назло, лямка сумки проскользнула между связанными лыжами и палками, намертво застряв в верхней точке, где вместо развалившегося скотча, как внизу, была задубевшая синяя изолента. Не видя другого выхода, я схватил лыжи с сумкой в охапку и рыбкой сиганул через ограждение, утягивая за собой и старый пылесос, чей провод, каким-то хреном, также обвился вокруг лыж. Плевать, сумка была слишком важна. В ней лежали мелкие полудрагоценные камни, которые, по заверениям Шу, во время перехода зарядятся мощной энергией межмирового пространства и позволит мне не только стать сильнее, но и заполучить довольно приличный стартовый капитал. Кроме того, она сделана из жаропрочной ткани не просто так, а я не просто так голышом сейчас лечу с лыжами в обнимку и пылесосом в хвосте мимо окон, в которых видны удивленные морды собак и кошек. Насколько я понял из пояснений Шу, меня должно выкинуть в его мире чуть ли не в стратосфере, и я разгонюсь настолько, что одежда просто сгорит. Мое же тело прикроет сила учителя, поэтому вес и объем взятых с собой предметов строго оговорен с учетом того, что он теперь только тень былого себя. Прочь сомнения, очистить разум и достичь спокойствия, как говорил учитель. Но этому очень мешал яростный крик этого самого учителя. «Бросай эти штуки, важна только сумка». «Застряла», — крикнул я, прижимая лыжи к груди окровавленными руками и силясь переорать нарастающий низкий гул, одновременно с этим пытаясь прийти к душевному равновесию, иначе, вроде как, не смогу совершить переход. Бросай все, сейчас же. Он перебил меня очень злым голосом, когда приближающийся ко мне асфальт внезапно начал отдаляться и превращаться в черноту, а окружающий мир преобразовался в акварельный рисунок из вертикальных параллельных линий. Но, учитель, быстро все бросай, выродок. Яростно зарычал он, но на это я лишь крепче обнял лыжи и вцепился ногами в догнавший меня пылесос. Не было смысла спрашивать о его внезапной агрессии, ведь подобное явление почти всегда центральная тема китайских романов о стремлении к силе. Ну, и я как раз с избыточным ускорением пролетал мимо аргументов и фактов. Больше двух десятков человек примерно одинаковой комплекции падали в эту же бездну параллельно со мной. Все они, как и я, были полностью обнажены, имели почти идентичные сумки, ну и точно такие же камешки на шее, которые сейчас светились ровным молочным светом и тянулись в одну сторону, медленно увлекая за собой людей, как собак на поводке. Да у них даже выражения лиц были схожи, умиротворенно спокойные. Правда, на них уже зарождалась тень сомнения и подозрения в обмане из-за количества избранных для оптовых похорон осколков души Шу. Поймав на себе удивленные взгляды людей, уже начавших думать о нехорошем, я лишь пожал плечами и продолжил ускоряться в падении. Думать надо своей головой. Мой экземпляр осколка души Шу тоже пытался тянуть меня, но мощи явно не хватало. У каждого своя судьба. Поэтому я крепче стиснул ногами тяжелеющий пылесос, наблюдая, как случайные попутчики плавно смещаются в сторону и мгновенно исчезают, едва коснувшись стенки тоннеля. Но мне совершенно не было никакого дела до незнакомых людей, хоть среди них и была пара симпатичных девчонок с красивой грудью. У меня и своих проблем было выше крыши. Не знаю, по какому принципу работает перемещение между мирами, но мой полет все ускорялся и явно не собирался заканчиваться. Все мои чувства кричали, что до дна этой бездны нельзя долетать ни при каких обстоятельствах. Подтверждением этому служило и то, что я ощущал все возрастающее давление, словно меня тянуло под толщу воды. Чертов Шу молчал, а у меня не было ни одной дельной мысли, как выбраться из этой передряги. Но одно я уже понял: мне нужно сместиться к краю тоннеля, сквозь который, если приглядеться, мелькали разные пейзажи. Но, как бы я ни старался планировать, как это делают парашютисты, граница бездны ближе не становилась, поскольку тут не было встречного потока воздуха и создавалось ощущение, что я нахожусь в вакууме. Из разумных идей осталось только попробовать отбросить пылесос, чтобы сила противодействия сместила мое тело к одной из стенок, но моя жадная геймерская жаба была против. Несложно догадаться, что и лыжи, и пылесос сейчас напитываются межмировой энергией, о которой упоминал Шу, ровно так же, как и россыпь камней в сумке. Ну и не надо быть гением, чтобы догадаться об истинных намерениях Шу. В перерывах между изнурительными силовыми тренировками я просмотрел и прочитал достаточно много произведений об азиатских культиваторах, чтобы иметь приблизительное представление о подобных бесчеловечных способах получения редчайших материалов для увеличения силы. Ну, опять же, плюс-минус. Все эти мысли проносились в моей голове за мгновение, пока я окровавленными руками распутывал довольно длинный провод пылесоса, при этом стараясь удержать рвущиеся из охапки лыжи и палки, перемазанные кровью. Вот же оно. Всего одна короткая мысль пронзила паникующее сознание, и вот я уже обматываю провод пылесоса вокруг талии и завязываю какой-то путанный узел. Теперь расцепить лыжи и натянуть рассохшиеся кирзовые ботинки на голые ноги. Все тело казалось чугунным, пальцы не слушались, дышать получалось едва-едва. Осознание стремительно покидало меня, но я не сдавался. Сам не понимаю, как мне это удалось в таком состоянии, но теперь я падал не просто бесчувственным куском мяса в бездну, а делал это весьма экстравагантно, голым, обутым в лыжи и с болтающимся позади пылесосом на привязи. Меня немедленно начало болтать из стороны в сторону внутри тоннеля, но тут мое сознание погасло и милосердная тьма небытия распахнула свои объятия. Последней мыслью было: глупо. Как глупо было соглашаться на это безумие. А ведь родители будут ждать и верить, что их сын вернется, как и обещал в записке. Шу, гнида, чтоб твою настоящую душу драли все твари ада. Кажется, даже начались предсмертные галлюцинации, как вдруг спазм легких заставил меня очнуться. Сильный встречный ветер не давал дышать, глаза слезились, тело терзал холод, а главное, я по-прежнему падал. Однако теперь все было иначе. Невзирая ни на что, я широко распахнул глаза и был поражен открывшимся видом. Подо мной простирались поросшие лесом исполинские горы, самые высокие из которых сверкали снежными пиками, а меж гор петляли отливающие серебром реки, впадающие в блестящие озера. Яркий солнечный свет оттенял зелень леса на склонах, придавая ей поистине изумрудную глубину и насыщенность. Большие стаи крупных птиц летали над провалами и ущельем, которыми чернели некоторые из многочисленных ступенчатые плато, плавно опускающиеся на просторную лесистую равнину. Все это великолепие наполняло душу радостью и умиротворением. У меня мелькнула мысль, что даже мое разбившееся всмятку тело тут будут есть красиво и умиротворенно. «Шу, козлина, помогай приземляться!» Процедил я сквозь плотно сжатые губы, чтобы их не натянуло ветром на затылок. До земли было достаточное расстояние, чтобы мы могли побеседовать. «Просто сдохни!» Со злорадством отозвался камень на моей шее. «Тогда ты сдохнешь от скуки, лежа в лесу!» Парировал я, логично изменив свое отношение к этому подонку. «Ха-ха, не пытайся торговаться со мной, глупый червяк, я просто убью себя, ведь я лишь тень. А давай, убийся прямо сейчас!» Прорычал я сквозь зубы, уже практически выровнявшись в воздухе, как это делают спортсмены-лыжники при прыжках с трамплина. «Сперва я полюбуюсь, как дикие звери обглодают твои кости», — ответил Шу и мерзко расхохотался. Как говорила одна обезьянка из анекдота: «Ой, звезди и те, он копия, то есть личность точно целостная и точно не лишенная инстинкта самосохранения, идущего в комплекте с любой жизнью. Возможно, после завершения своей миссии, копии Шу сливаются с оригиналом, передавая ему новые знания и помогая придумывать новые хитрости, ведь если бы они изначально были обречены на смерть, то вряд ли согласились бы что-то делать. Таков закон жизни. Как мне кажется, любой разум стремится жить, какой бы странной формы эта жизнь ни была, так что он откровенно лукавит, говоря о самоубийстве. Если бы это было так просто, он бы убил себя еще в межмировой бездне, когда понял, что миссия провалена, но он тут. Какие из этого выводы? Правильно, уговорить его помочь мне, а потом зашвырнуть в какую-нибудь канаву. Ты не сделаешь этого, сыкла. Озвучил я вывод, на что он промолчал. Помоги мне, и я верну тебя хозяину. Он молчал, я также, молча, планировал на лыжах в небесной синеве, медленно смещаясь относительно горных пиков и всерьез выбирая более-менее подходящий снежный склон без гигантских ступеней, чтобы воплотить единственный и крайне безумный план приземления, который пришел в мою голову. Чисто теоретически, это возможно, но склон должен быть идеально ровным, а лыжи сверхпрочными. Смешно, но я очень надеялся, что эти облезлые ходули обрели какое-нибудь мистическое свойство и у меня будет шанс. Можно, конечно, еще попробовать лететь на пылесосе, но, как мне кажется, даже для магического мира это немного перебор, да и хрен его знает, как такое провернуть, учитывая, что этот говнюк всегда уклончиво отвечал на вопросы об управлении духовной силой. «У меня нет никаких сил», — наконец тихо произнес Шу, когда я снизился настолько, что уже мог различить отдельные деревья в лесном массиве. «Ты умрешь, а я сойду с ума, это неизбежно». Не удивил, успел подумать я, перед тем, как у самой земли меня накрыло цунами адреналина и все мышцы напряглись. Я мертвой хваткой вцепился в лыжные палки и заорал во всю глотку, когда мимо пронеслась макушка дерева и сидящая на ней крайне удивленная птица, похожая на павлина. «Шаука!» Летящий следом за мной пылесос сшиб несчастную птичку, и мы втроем, я, оглушенная птица и пылесос, понеслись к земле, ломая ветки и пугая жирных белок, размером не уступающих немецкой овчарке. Момент касания земли как-то не отметился в сознании, но что там отпечаталось, так это большая кошка, которую я едва не смел на ходу. Она прижалась к дереву рядом с кем-то, вроде тощего суслика, на которого охотилась мгновение назад. Черт, эти выпученные глаза кошака и ее жертвы будут преследовать меня дольше, чем тот факт, что они, кажется, обнялись от ужаса, ища спасения друг в друге. «А-а-а-а! Лыжню!» Безумный крик наполнил лес. Я продолжал нестись на лыжах обнаженной молнией, чудом маневрируя между толстенными стволами деревьев и огромными валунами. Сзади грохотал вихрь, привязанный к моему поясу, и прыгал из стороны в сторону, периодически врезаясь в деревья, камни и излишне любопытных животных, отчего меня дергало каждый раз и едва не опрокидывало. Довольно быстро передо мной организовалось разношерстное стадо из лесных обитателей, которые пытались убежать от стихийного бедствия под названием «Сережа на лыжах». В скорости они явно проигрывали, и мне приходилось бить их лыжными палками, чтобы либо убрать с дороги, либо придать дополнительное ускорение. Эмааты, мягкий знак, заорал я, врезаясь в безнадежно непролазный бурелом и зажмуриваясь, уже, фактически, прощаясь с жизнью. Но случилось удивительное. Раздался страшный грохот, и мне в лицо полетели щепки, но на этом все. Я рискнул приоткрыть один глаз и даже обернуться. Вашу машу, да у меня глаза полезли из орбит, когда я обнаружил позади себя широченную просеку, на которую осторожно выгладывало перепуганное зверье. Чертов пылесос не просто ударялся о деревья, он вырывал их с корнем и отшвыривал со страшной силой. А вместо лыжни за мной тянулась глубокая борозда, как от упавшего метеорита. Старенькие беговые лыжи спорт тараном сносили любое препятствие и вздымали землю позади себя с такой же легкостью, как это делает мощный катер на воде. Ахахахаха! Я безумно радостно расхохотался от осознания того, что выживу, ну и почти совсем перестал пытаться объезжать препятствия. За очередными густыми кустами я успел увидеть яркое, цветастое пятно за миг до того, как врезаться в него со всей дури. Послышался сдавленный писк, и обзор загородило нечто мягкое и упругое, восхитительно пахнущее цветами и свежестью. Мое тело и шею обвило что-то нежное и теплое, дарящее удивительно чувство счастья и умиротворения. А потом я влетел в очень прочное препятствие. Раздался жалобный женский вскрик, и мой безумный спуск прекратился. Только я хотел отстраниться и разобраться, насколько хороша внезапная добыча, как меня догнал пылесос и ударил по голове, вышибая сознание. Вот так хороший и воспитанный мальчик Сережа, 25 годиков, и прибыл в другой мир прямиком из Воронежа. Глава 2. В сознание пришел во вполне привычной обстановке, лежал с гудящей головой возле незнакомой девушки, очень красивой девушки. Руки, как обычно, рефлекторно и по-хозяйски прижимали незнакомку к себе, чтобы товарищи по вписке не покушались на трофей, честно добытый на очередной студенческой тусе. Ох ё, а она вообще жива. Моя рука сместилась с ее упругой груди в район изящной шеи, где пульсация сонной артерии принесла мне некоторое облегчение. Можно выдохнуть и осмотреться. Борясь с головокружением и подступающей тошнотой из-за явного сотрясения мозга, я поднялся на ноги и окинул окружение прищуренными глазами. Живописный лес вековых деревьев, начисто лишенный привычного непролазного подлеска, пестрел гигантскими замшелыми валунами, вросшими в покрытую изумрудным мхом и травой землю. Один из таких валунов и остановил нас с незнакомкой, сейчас лежащей ярким малым пятном тончайшего шелка, который неведомым мне образом окутывал ее тело, одетое в короткое голубое платьице с белыми каемками. Ее длинные белые волосы растрепались и теперь серебряным ореолом окружали голову, подчеркивая изящное лицо. Лыжи, как им и предначертано мирозданием, при падении разлетелись по разные стороны от финишного препятствия, а вот алюминиевые палки были воткнуты в камень почти на треть своей длины. Видимо, это из-за того, что я инстинктивно выставил руки перед собой, когда потерял обзор, ну и немножко благодаря моему ускорению, помноженному на их массу. Ладно, ладно, это все еще возведено в куб энергии межмирового пространства. Глубокий вдох, выдох, вдох. Я не сумасшедший. Радостно заорал во все горло, окончательно убедившись в реальности происходящего. С соседнего дерева упал мелкий, поседевший зверек и застыл окоченевшей фигуркой на мху, осуждающе глядя на меня остекленевшими бусинками глаз, в которых отпечаталась вселенская скорбь и ужас. А вот девушка даже не шелохнулась. «А ты сомневался в моих словах?» — раздался надменный голос Шу. «Пошел ты!» — беззлобно ответил я с улыбкой и снял шнурок с камнем с шеи. Но едва я замахнулся, чтобы зашвырнуть осколок подальше, как Шу закричал в панике. «Остановись! Без меня тебе не выжить! Не льсти себе, старый хрыч!» Я вытянул кулак с камнем по направлению девушки и оттопырил указательный палец. «Теперь у меня есть она! Что наивный мальчишка! Она убьет тебя сразу, как только узнает про твои сокровища. Она не выглядит как плохой человек, и я могу заплатить ей за помощь». Я победно усмехнулся, но тут же добавил уже с тревогой. Если она, конечно, не впала в кому. Однако едва я направился к девушке, чтобы поскорее привести ее в чувство, как меня дернуло за пояс с такой силой, что мои ноги оторвались от земли, и я упал на мягкий мох, и даже лежащего меня продолжало энергично тянуть, сдавливая живот и грозя выдавить кишки наружу. Я быстро завел руку за спину и нащупал там туго натянутый провод пылесоса, о котором уже позабыл. Обернувшись, увидел, что черный шнур перехлестнулся вокруг соседнего с камнем могучего дерева и далее теряется в нагромождении валунов, откуда доносилось странное шипение и похрюкивание. Первой мыслью было, что какой-нибудь тысячелетний кабан проглотил пылесос и теперь всасывает провода как спагетти, с бонусной фрикаделькой в виде меня на конце. Эта мысль мне категорически не понравилась. От нахлынувшей волны адреналина ладони вспотели и скользили по изоляции кабеля, сводя на нет все попытки избавиться от смертельной удавки. Я дергал и дергал черный провод, но, походу, лишь еще больше затягивал узел. Видимо, Шу пришла такая же мысль, что и мне, потому что он произнес со злорадством: «Вот и все, увидимся в бездне». В подтверждение его слов, россыпь валунов взорвалась мелким щебнем, и к нам рванул огромный стремительный силуэт, издающий угрожающее шипение и хрюканье. Огромная косматая туша и распахнутая зубастая пасть, составляющая половину тела, из которой торчал провод проглоченного пылесоса, вот и все, что я успел разглядеть до того, как меня парализовал ужас. «Жри его, заглот!» — злобно и торжествующе хохотал Шу. «Ну же, лунная клизма, дай мне сил!» Пронеслась какая-то дичь в моей голове, когда в нос ударило кошмарное, зловонное дыхание монстра. Я не сумел справиться со страхом и зажмурил глаза, а в мозгу колотилось чистое, незамутненное безумие. Сейчас же тот самый момент, когда мои силы должны пробудиться. Это же закон жанра. Мать вашу, дайте сил. Мои руки скребли мох, в надежде найти хоть палку, хоть камень, хотя они вряд ли помогли бы. Внезапно пальцы ощутили холод металла и шершавую кирзу. Лыжа. Надежда вспыхнула ярче солнца, и я вцепился в деревяшку из своего мира руками и ногами, в надежде, что сейчас произойдет чудо. Но чуда не произошло. Пасть монстра сомкнулась на моем теле, а острые зубы впились в плоть, с легкостью проникая до костей. Крик застрял в горле, когда меня накрыло волной невыносимой боли, а все мышцы свело спазмом от переизбытка адреналина. Проклятое сознание не собиралось меня покидать, и от этого было еще страшнее. Тварь мотнула башкой вверх, подбрасывая меня в воздух, и широко открыла пасть, чтобы проглотить, но привязанный ко мне провод изменил траекторию полета, и кошмарные челюсти клацнули в холостую. Я упал ничком окровавленным куском мяса, впрочем, не выпуская лыжу из мертвой хватки. Невероятным усилием воли, мне удалось чуть повернуть голову, чтобы лицом к лицу встретиться со своей смертью. Жуткий зверь, видя, что добыча совсем беспомощна, медленно приближался, с шипением вдыхая и выдыхая воздух, словно наслаждался ароматом крови. Из кошмарной пасти доносилось прерывистое хрипение и капала тягучая, кровавая слюна, а из-под свалявшегося меха на морде недобро зыркали четыре налитые кровью глаза. Он на ходу двигал мощными челюстями в попытке перекусить мешающий провод, но тот не поддавался. Когда зверюга нависла надо мной, ее короткие и толстые лапы с огромными, кривыми когтями заняли все поле моего зрения. Мое обнаженное, израненное тело ощутило горячее дыхание, от кожи прикоснулся склизкий язык, который с удовольствием слезал сочащуюся кровь. Где-то позади меня раздался тихий стон. Вспыхнула слабая искра надежды, что девушка окажется духовным воином или магом, но тут же погасла, едва до моих ушей донесся ее сдавленный, полный ужаса всхлип. Да как так-то, неужели это конец? Тут когтистые лапы перешагнули через меня, и я оказался накрыт вонючим одеялом из прелой, свалявшейся шерсти. Тварь двигалась к девушке. От осознания этого меня пронзили ледяная молния от макушки до пяток. Она сейчас умрет, и виноват в этом только я. Попытался пошевелиться, чтобы хоть как-то отвлечь чудовище на себя, но тело совершенно не слушалось. Все, что мне удалось, так это издать едва слышный шепот. «Беги, он привязан. А ты, оказывается, герой», — насмешливо произнес Шу. «Вот только ей не справиться с ним, даже если она полностью восстановит резерв. Но ты сможешь извиниться перед ней, когда вы встретитесь на пути из его задницы. И как знать, быть может, ваши души сольются внутри дерева, которое он удобрит вашими переваренными телами». Он каркающе рассмеялся, но отвечать сил не было. Жизнь стремительно покидала меня, но я собрал всю волю в кулак и немного приподнял руку, чтобы бессмысленно ухватиться за грязную шерсть. «Поняла». Вдруг раздался тихий, но, тем не менее, уверенный женский голос. Внезапно заглот сорвался с места с такой невероятной скоростью, что потоком воздуха меня перевернуло на спину, и я смог увидеть, как алое, размытое пятно рвануло прочь от черной, такой же размытой тени. Это длилось всего миг, после чего провод пылесоса резко натянулся струной. Меня дернуло и прижало к дереву с такой силой, что едва не разорвало напополам. Спасло только то, что черный кабель сразу глубоко врезался в волокна могучего исполина и там его зажало намертво. Алая молния взметнулась по спирали вверх по моему дереву, заставляя монстра следовать за ней по пятам и туго наматывать внезапно растянувшийся провод на сминающуюся, брызгающую соком древесину. Еще через мгновение погоня продолжилась вокруг толстой ветки, около полуметра в диаметре. Они совершенно не обращали внимания на гравитацию и кружили там как пара обезумевших белок. Вдруг раз и запыхавшаяся, бледная девушка красиво приземлилась на мягкий мох, тогда как заглот остался висеть под веткой, как рыба на крючке, и теперь беспомощно взбивал воздух шестью короткими лапами. От начала и до конца эта погоня заняла не больше пары секунд. Неожиданно, с неподдельным разочарованием прокомментировал Шу эту картину, но тут же произнес веселым тоном: «Настоящий герой, а теперь тихо умри с чувством выполненного долга, и ведь не поспоришь». Вместе с облегчением, что теперь ее жизнь вне опасности, накатила смертельная усталость и мир померк, уже окончательно. Снятся ли мертвым сны, мне снились, а может это был не сон, а тот самый посмертие, о котором все говорят. Возле меня мелькал неуловимый, прекрасный силуэт девушки, а мою душу омывали волны спокойствия и безмятежности. Она что-то говорила, но я не понимал значения слов. Потом я парил над бескрайним, суровым океаном, где среди яростных волн плавали могучие черные айсберги. И даже там слышал прекрасный мелодичный голос, но смысл фраз все еще оставался недоступен для понимания. Возможно, я даже видел Бога. По крайней мере, этот надменный, седобородый и лысый мужчина, с брезгливо поджатыми губами, вполне мог им оказаться. Его голос неприятно скрипел и царапал меня, когда они о чем-то спорили с неуловимой девушкой. А потом я погрузился в бесконечный поток синего света. Он обволакивал и ласкал меня, подобно теплым морским волнам. Он гладил тело, руки и ноги, а когда добрался до плеч, то стал настойчиво трясти их. А после, он резко ударил меня по щеке и закричал красивым, но сердитым девичьим голосом: «Да очнись ты уже, кусок дерьма!» Я вздрогнул от такого диссонанса и резко распахнул глаза. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы сфокусироваться на объекте перед собой. Ну, наконец-то! С облегчением выдохнул объект и сделал несколько шагов назад, к небольшому костру. Вокруг темно и лишь огонь да небольшой мерцающий синий кристалл, стоящий на металлическом блюдце, спасают от густой предрассветной тьмы. Возле костра я заметил свою сумку с камнями, вот только все они теперь лежали россыпью на небольшой дощечке, а один из них находился на блюдце с кристаллом. Я прислушался к ощущениям и испытал шок. Кроме небольшого неудобства от сдавливающего талию провода, все остальное было просто прекрасно. Хотя провод должен бы доставлять мучительную боль, ведь я всей своей растерзанной массой висел на нем. Непредусмотренные природой отверстия, оставленные острыми зубами, тоже куда-то пропали. Пошевелил руками и ногами в воздухе и окончательно убедился, что полностью здоров. Поистине волшебство. Тем временем спасительница вернулась от костра и протянула мне глубокую деревянную миску, наполненную густым супом, в котором плавал кусок мяса, подозрительно похожий на заднюю половину недавно упавшего с дерева седого зверька. Без лишних движений она всучила мне в одну руку еду, а в другую ложку и коротко произнесла: «Жри». Ее красивое лицо с безупречной кожей выражало брезгливое презрение, а большие, фиолетовые глаза были холоднее льда. Внешность благодетельницы не соотносилась ни с одной привычной расой, ни европейка, ни азиатка, и, разумеется, ни негритянка. Этакий усредненный общечеловеческий метис, только с очень большими глазами, как любят рисовать японцы, но не настолько, чтобы глазные яблоки занимали половину объема черепа. Возможно, мой взгляд оказался излишне красноречив, потому что она недобро прищурилась, приблизила свое лицо к моему и чуть склонила голову на бок. В этот же миг в ее руке неуловимо возникло двухметровое копье, чье плоское и блестящее острие уперлось мне в горло. «Что-то не так, урод!» — практически прошипела она. «Нет», — тут же просипел я, боясь не то, что помотать головой, а даже просто сглотнуть. Послышался издевательский смех Шу. «Заткнись, выродок плешивый!» — огрызнулась она, глядя на камень на моей шее, чем ввергла меня в шок, причем не только тем, что он снова на прежнем месте, но и удивительно точной характеристикой Шу, каким я себе его представлял в последнее время. «Ты собираешься убить меня?» – осторожно произнес я. «А не должна», – она мгновенно рассвирепела. «Я спасла твою жизнь, но даже после этого ты относишься ко мне как к грязи. Ненавижу вас. Что? Я окончательно растерялся. О чем ты вообще? Ученик, освободись и убей эту девку. Командирским тоном рявкнул Шу. Девушка тут же отпрыгнула на несколько метров и приняла угрожающую боевую стойку. «Ты чё несёшь, придурок, заткнись нахер!» Заорал я, глядя на камень на своей шее, а потом перевёл взгляд на девушку и произнёс как можно более дружелюбной скороговоркой. «Послушай, я не его ученик, он обманом затащил меня в ваш мир, и я понятия не имею, почему ты злишься на меня. Точнее, понимаю, что есть за что злиться, но я не специально в тебя врезался. Я хочу извиниться за то, что сбил тебя. Извини меня, пожалуйста, я не хотел причинять тебе вреда. Я не контролировал ситуацию. Я совсем ничего не знаю о вашем мире, и сил у меня тоже нет. Прошу, поверь и развяжи меня». «Отличное вранье, ученик, молодец». Ну, очень громко прошептал Шу и мерзко захихикал. Это стало последней каплей. Невзирая на опасность того, что девушка может принять мои действия за враждебные, я сорвал с шеи камень с осколком души Шу и зашвырнул его в темноту. «Чтоб тебя мыши насиловали!» Зло крикнул я вслед улетевшему камню и повернулся к воительнице. «Видишь, я не имею к нему никакого отношения. Прошу, освободи меня, и мы поговорим. Меня, кстати, Серега зовут, а тебя?» Она некоторое время с подозрением рассматривала меня, а потом фыркнула и опустила копье, которое мгновенно исчезло в россыпи тусклых голубых искорок. «Мяу!» произнесла она, осторожно приблизившись, но оставив между нами пару метров. «Мяу, это твое имя или?» неуверенно произнес я, вопросительно глядя на нее. «Ты издеваешься?» прошипела она, скрещивая руки на груди и прищуриваясь. «Слушай, я понятия не имею о ваших обычаях и традициях. Может, у вас тут принято мяукать при знакомстве? Откуда мне знать?» резонно заметил я, при этом чувствуя, что девушка снизила агрессию. «Мяу, извини, если обидел. Может, развяжешь меня?» Я с максимально жалобным видом посмотрел на нее, даже подрыгал ножками в воздухе для пущего эффекта. «Нет», — коротко ответила она и присела на бревнышко возле огня, в полоборота ко мне, и взяла в руки вторую миску с варевом. «Но почему я точно не смогу навредить тебе? Я слабак». «Не в этом дело», — она выставила ложку в мою сторону. «Я не могу перерубить эту черную веревку, а узел слишком тугой, и его начало где-то в дереве. Но я бы все равно не стала этого делать. Что почему? Если ослабить этот конец веревки, то заглот освободится и сожрет нас обоих», — спокойным тоном произнесла она, кивнув в темноту и не спеша принимаясь за еду. А вот я вздрогнул и резко повернул голову. Где-то там, во тьме, эта тварь по-прежнему болтается на ветке и ждет возможности напасть. Жуть какая! А почему ты его не убила? Он же сейчас беспомощный. Мой резерв опустошен после гонки с ним, и духовное оружие бесполезно, — пустилась в объяснение она, прерываясь на то, чтобы отправить в рот очередную ложку, — а другого оружия у меня нет. К тому же, эта тварь опасна тем, что выносливее любого на пике сферы, еще и игнорирует духовную защиту. Пока ты был без сознания, я думала использовать твои артефакты для его убийства, но не смогла их даже поднять. После последней фразы она пристально посмотрела на меня, словно ожидая объяснения моим словам о том, что я назвал себя слабаком. Я же, в свою очередь, покосился на обычную лыжу, лежащую неподалеку в отблесках огня, мох под ней даже не промялся. Так что, либо она лукавит, либо я чего-то не понимаю. «Слушай», — со вздохом произнес я после небольшой паузы, — «давай я расскажу тебе все с самого начала, чтобы ты поняла, что я не опасен, а потом ты примешь решение, верить мне или нет, и, может быть, ответишь на некоторые вопросы. Договорились?» «Идет», — она кивнула и покосилась в темноту, откуда доносилось едва слышное шипение. «Лишь бы твоя веревка выдержала, пока мы беседуем. Слушай, меня вдруг пробрал озноб, а если сюда придет еще одна такая тварь? Сейчас не сезон спаривания», — она покачала головой. «Заглоты одиночки, контролирующие огромные территории, и друг друга они жрут едва ли не с большим удовольствием, чем других». «Ладно», — успокоила. «Начну тогда с момента знакомства с этим козлом Шу, но сперва поем. Спасибо». Когда я вернул ей пустую миску и с благодарностью принял стакан с горячим, очень ароматным отваром трав, поразмышлял несколько секунд и начал рассказ. «Возможно, этим я нарушил какое-нибудь негласное правило перемещенцев в другие миры сохранять секретность происхождения, но выбора у меня особого не было». Мяу слушала очень внимательно и даже покивала на том моменте, где я догадался о плане Шу заряжать таким образом камни. На мое удивление отсутствием языкового барьера она только фыркнула и посмотрела на меня как на идиота. Когда я закончил, то и сам осознал, насколько я беззащитен и насколько в ее власти. Ну и туп, куда ж без этого. Да, теперь мне остается уповать только на ее милосердие. Хотя, с другой стороны, она же меня спасла, значит, человек она неплохой. Я все поняла, она кивнула и подошла вплотную. Извини, что думала о тебе плохо и хочу поблагодарить тебя за смелость. Твое предупреждение о том, что заглот привязан, было очень своевременным. Это тебе спасибо за спасение моей жизни, искренне ответил я, радуясь тому, что честность оказалась наилучшим решением в данной ситуации. Но что делать дальше? Нужно освободить тебя, но тебе придется мне довериться. Чтобы я смогла использовать твои артефакты, мне нужно понимать их назначение, возможности и устройства. Тогда я смогу правильно выразить намерение духовной силы, чтобы их активировать. А после, когда мы разберемся с заглотом, я научу тебя работать с собственной духовной силой, произнесла она, глядя на меня широко распахнутыми глазами, в которых, в рассветных лучах, я разглядел азарт и нетерпение исследователя. А может, проще сразу меня научить пользоваться духовной силой, не очень уверенно произнес я, повинуясь странному внезапному порыву. Не уверен, что смогу правильно объяснить тебе устройство пылесоса. Она чуть закатила глаза и тяжело вздохнула. Слушай, научиться как следует пользоваться духовной силой — это дело не одного дня. Я не настолько глупая, как ты себе решил, поэтому объясняй, если хочешь выжить. Это жестокий мир, и я могу запросто оставить тебя здесь умирать, только заберу твои камни в качестве платы за спасение твоей жизни. Решать только тебе. Сволочь Шу говорил то же самое про управление духовной энергией, настаивая, что тело и дух нужно сперва подготовить. А у меня за плечами всего-то 2 года на диете из корней лопуха, бульонов из крапивы и чая из ромашки, которые должны были дать мне возможность почувствовать духовную силу и расширить резерв, чтобы дальнейшее обучение шло как положено. Ну и каждодневные изнуряющие физические тренировки. Но печальный итог нашего сотрудничества известен. Я согласен. Тут же откликнулся я, понимая, что у меня особо нет выбора. В конце концов, не может же такая милая девушка ограбить и убить меня сразу после того, как освоит мои артефакты. Глава 3. К полудню стало ясно, что то ли Мяу переоценила свои умственные возможности, то ли из меня оказался никудышный наставник, но у нас ничего не выходило. И если сам я прекрасно понимал устройство и принцип работы пылесоса, то объяснить это оказалось крайне затруднительно, ввиду того, что девушка совершенно ничего не знала об электродвигателях, турбинах и вообще разнице давлений. Ну, чисто гуманитарий. Все, к чему мы пришли, так это к тому, что пылесос делает вдох. Разумеется, с таким подходом, если опять же верить объяснениям Мяу, ничего получиться не могло. Оно и не получалось, сколько бы девушка ни направляла духовную энергию по проводам. В какой-то момент времени я даже, кажется, начал ощущать нечто ледяное, струящееся в кабеле вокруг моего пояса, когда она касалась его. Это было сродни тому чувству, когда я наблюдал за погоней и был под самые брови накачан адреналином. Неужели это как-то связано с духовной силой? Но, сколько бы ни пытался, самостоятельно вызвать это чувство так и не смог. Да и чего мы вообще добьемся включением пылесоса в желудке заглота? Изжогу ему устроим? Пришлось сделать перерыв. Взъерошенная, потная и вымотанная Мяу сидела возле согнутого пополам меня, уставшие мышцы спины которого отказались держать тушку вертикально. Но в глазах девушки горел маниакальный азарт, намекавший, что она не собиралась сдаваться. «Похоже, тебе проще научить меня культивировать», — прохрипел я мху и своим голым ногам. «Что делать?» — переспросила Мяу, совершенно не обращавшая внимания на мою наготу. «Ну вот все эти ваши дантины, меридианы и древние техники небесного уровня. Ерунду говоришь какую-то. А как тогда вы тут делаете эти, ну все эти штуки, как ты с копьем?» «Воплощение духа», — она на миг задумалась. «Просто представляю копье, и оно появляется. Действительно, куда уж проще», — я натужно хмыкнул. «Да, извини, нужно не просто представить, а четко понимать его назначение, устройство и возможности. Мастера долгие годы постигают свои инструменты, чтобы добиться безупречного воплощения. Некоторые достигают абсолюта, но, уверена, это сказки». Она замолчала. Я пару минут ждал более развернутую информацию, но не дождался. Видимо, тут каждый ребенок знает об этом, и она решила не объяснять такие банальные вещи. «Ну да ладно, сам спрошу, что за абсолют?» «Смотри», вместо пояснения произнесла она, и мне пришлось распрямиться, кряхтя как старый дед. В руке Мяу внезапно возникло копье, и она тут же бросила его в меня. Я чуть не обделался, когда блестящее острие полетело точнёхонько мне в голову, но в паре миллиметров от носа оно внезапно растворилось в воздухе, оставив после себя тусклые голубые искры, которые обдали мою побледневшую рожу ледяным ветром. Этот холод проник внутрь сосудов, вен и капилляров, пропутешествовал через все мое тело и, в конце концов, осел где-то в центре груди, всколыхнув что-то массивное, непонятное и такое же ледяное. Странно, несмотря на то, что ветер внутри уже успокоился, эта масса в груди по-прежнему ощущалась отчетливо. Однако привести ее в движение не удавалось, сколько бы я ни старался. Это как двигать ушами, ты их чувствуешь, знаешь, что это возможно, но никак не получается, сколько ни строй разные гримасы. А девушка, тем временем, звонко рассмеялась и, схватившись за живот, согнулась пополам. Ее белые волосы растрепались и скрыли лицо, когда она вновь встала прямо. Она очень мило поправила их рукой и теперь озорно смотрела на меня. «Извини, не смогла сдержаться. Ха-ха, очень смешно», кое-как выдавил я из себя, когда сердце перестало колотиться как бешеное от осознания того, что я очень близок к контролю над духовной силой, ну и от запоздалого страха чуть-чуть. Так что за абсолют, чем выше мастерство владения, тем больше возможностей у инструмента и тем меньше энергии требуется для его воплощения. С важным видом пояснила она. Например, это копье могло бы изгибаться как змея, лететь за горизонт и пробить эту гору насквозь. Но я слишком слаба, поэтому даже метнуть его не могу, оно исчезает сразу, как отпускаю. А оружие, воплощенное абсолютом, может существовать до самой смерти его создателя, и без разницы на каком расстоянии от хозяина оно находится. Понятно. А что за шаги? Шаги возвышения или ступени? Коротко ответила она и вернулась к костру, тем самым показывая, что добавить ей нечего. Но я был в корне не согласен с такой позицией, поэтому спросил настойчиво. Расскажи про эти шаги, пожалуйста. Как шагать? Куда шагать? Что для этого нужно и что ждет в конце? Ну, ничего сложного тут нет, даже дети знают об этом, ответила она слегка раздраженно, но, видя мой умоляющий взгляд, сжалилась, вздохнула и заговорила. Поглощаешь духовную силу сверх объема и пытаешься удержать, чтобы внутренний сосуд как бы растягивался. С каждым шагом резерв увеличивается примерно на четверть. На каждом десятом шаге ты получаешь небольшое благословение небес, делающее тебя сильнее, но вместе с ним приходит испытание, и там главное не умереть. В конце концов, можно научиться летать или дышать под водой, да много разного. А есть выбор, или эти благословения случайны, перебил я ее, захваченный этой невероятной информацией. Об этом нельзя говорить, если не хочешь навлечь на нас гнев небес. Внезапно разозлилась она. Ладно, ладно, понял. Я примирительно поднял руки. А как поглощать духовную силу? Откуда? Из окружающего мира. Можно из животных и людей, или из таких вот камушков. Она взяла один из моих камней двумя пальцами и посмотрела сквозь него на меня. Точно так же, как восстанавливаешь резерв после использования духовного воплощения или усиления тела. Погоди, от таких фактов меня пробрал озноб. Вы тут что, действительно убиваете друг друга ради этой силы? Не мы, секты. Если ты не в секте, то никто тебя не защитит. А вот между собой секты воюют редко. Значит, одиночкой быть опасно, на всякий случай уточнил я. Опасно быть одиночкой с большим запасом духовной энергии, но без боевых навыков. А слабаки никому не интересны, с них взять нечего, да из сильных не особо много можно выжить. Нас могут убить просто ради развлечения или для оттачивания боевых приемов. Зло выплюнула она и с тоской уставилась в огонь. Отчего-то очень захотелось выяснить ранг этого ублюдка Шу. Так, для общего развития. Слушай, я щелкнул пальцами, найдя простое и гениальное решение нашей проблемы, используй все камни, чтобы восполнить резерв, прошагать дальше и убить заглота. Тут не все так просто, уклончиво ответила она с сомнением в голосе и тут же добавила. Не хочу рисковать и зря тратить время, если их окажется недостаточно для прорыва, то духовный сосуд не расширится, да и делать это надо в спокойной обстановке, а не посреди дикого леса. Уверен, у тебя все получится, с жаром воскликнул я, поскольку мне надоело быть привязанным к дереву. тому же, я должен тебе за спасение жизни. Какой же ты наивный, со странной грустью произнесла она, вздохнула и встала. А еще я обаяшка, я хитро подмигнул девушке. Тут не поспоришь, она усмехнулась. А теперь, рассказывай про второй свой артефакт. Возможно, с ним будет проще выразить намерение, и он поможет победить Заглота. Сомневаюсь, лыжи это не оружие, это чтобы с горок кататься. Да, а это тогда что? Я так пока не могу, возразила Мяу, указывая пальцем на булыжник, из которого торчали лыжные палки. В качестве демонстрации, она призвала оружие и с размаха ударила им камень. С металлическим звоном наконечник отскочил от твердой поверхности и девушка обернулась ко мне, не скрывая скепсиса во взгляде. Ладно, убедила. Спорить не было смысла и я прочел ей довольно длинную и подробную лекцию о лыжах. Мяу слушала очень внимательно, всем своим видом демонстрируя активную работу мысли. Это выглядело настолько забавно, что я на миг забыл о том, в какой ситуации нахожусь и выдал сакральное. А потом нужно влить в них духовную силу и закричать «Лыжню!» С откровенной издевкой произнес я, в отместку за случай с копьем в мое лицо. Поняла. Со всей серьезностью кивнула она и сняла элегантные босоножки, со шнуровкой по голени. С максимально сосредоточенным выражением лица Мяу подошла к одной из лыж и медленно протянула руку. Когда она коснулась потрепанной древесины, с ее пальцев сбежала маленькая голубая молния, которая растворилась под обшарпанной краской. Девушка сразу же радостно улыбнулась и легко подхватила лыжу с земли. «Получилось!» – воскликнула она, пробегая мимо меня к другой лыже. Я только рассеянно кивнул, слепо глядя прямо перед собой. В душе творилось что-то непонятное и оттого пугающее. Пришлось потрясти головой, чтобы отогнать подступающую панику. А Мяу, тем временем, без труда, что странно, выдернула лыжные палки из камня и теперь осторожно вставляла свои миниатюрные стопы в облезлые кирзовые ботинки 45-го размера. Когда девушка просунула изящные кисти рук в драные ремешки лыжных палок, тогда образ психически ненормального лыжника окончательно сформировался. «Есть что-то еще?» – спросила она, неуверенно перетаптываясь на лыжах по мху. «Да», – не раздумывая ни секунды ответил я, и загадочно улыбнулся, «согни ноги и оттопырь жопку. Это чтобы не потерять равновесие». Так, она чуть присела и выставила округлую попку. «Сильнее оттопыривай», – нагло заявил я, и руки дальше вперед. Вот так, она изогнулась и вытянулась настолько, что короткое платье совсем уползло, открывая ее ягодицы моему взору. «Ух ты, а тут, оказывается, еще не придумали нижнее белье!» Радостно подумал я, но вслух сказал. «Все, теперь вливай духовную энергию и произноси ключевое слово. Сейчас!» Она кивнула и тут же вдохновенно крикнула, пылая радостным взором. «Лыжню!» Сразу после ее слов одновременно произошло два очень важных события. Во-первых, я разобрался с непоняткой в душе. Оказалось, что я чувствовал лыжи того, кто вливает в них духовную силу. Причем чувствовал настолько отчетливо, что запросто мог определить направление и расстояние до них. Во-вторых, лыжи оказались просто невероятным артефактом. Они рванули с места и унесли Мяу вместе с собой на запредельной скорости. Правда, поездка получилась недолгая и закончилась тем, что девушка с глухим звуком влепилась в ближайшее дерево, после чего лыжи и палки по классике разлетелись в разные стороны, а она сама медленно сползла по стволу на землю, окончательно задрав платье до самых подмышек. Лифчики тут, кстати, тоже, видимо, не придумали, но это было замечательно, ибо вид радовал глаз. Но не суть. Пока Мяу, пунцовая от смущения, оправляла одежду и собирала лыжи, поминая недобрым словом неизвестных мне людей, я сосредоточился на ощущениях и смог почувствовать пылесос. Вот прямо всеми фибрами души взял и почувствовал, практически духовную связь установил. Наряду с этим, возникло стойкое впечатление, что агрегат откровенно скучает и ждет моих приказов. Но, как бы я ни кочевряжил свой мозг и мышцы, мне никак не удавалось выдавить из себя и капли духовной силы. Еще сильно мешала тревога, что как только девушка освоится, то, в прямом смысле, встанет на лыжи и оставит меня умирать в одиночестве. Понятия не имею, с чего я сделал такие выводы, ведь она пока не давала мне повода так думать. Однако я связал это чувство с тем, что каким-то образом проникся ее намерением уйти отсюда как можно быстрее через духовную связь с лыжами. Вот же ж, даже мысли о подобном попахивали безумием. Я схватился за голову и тихо застонал. Это не осталось незамеченным. «Что с тобой?» – с тревогой спросили Мяу, бросая лыжи и подбегая ко мне. Она спешно поднесла синий кристалл на блюдце прямо к моему лицу и пошевелила лежащий возле кристалла камешек. Волны спокойствия и тепла тут же окутали все мое тело, после чего я не мог не спросить, что за кристалл. Малый алтарь исцеления. Хороший инструмент, но потребляет слишком много духовной силы, поэтому их используют только в самых тяжелых случаях. Но ты был прав, в твоих камнях действительно много духовной энергии. Смотри, он даже не потускнел, хотя лечит тебя уже второй день. Ну и отлично. Я расплылся в дружелюбной улыбке. Тогда поглоти их все, убей заглота и освободи уже меня наконец. Сделать следующий шаг тоже не дело одного дня, а учитывая мощь заглота, боюсь, тут даже семеро таких, как я, не справится. Я вообще удивлена, что ты сумел выжить, если вспомнить твои раны. Но ничего, я почти освоилась с твоим артефактом, так что не будем рисковать. Если все действительно так, как ты рассказал, то достаточно будет просто подпрыгнуть и пронзить его палкой. Ну так сделай это, зачем тебе при этом стоять на лыжах? Удивился я подобному абсурду. Все не так просто. Я знаю мало о таком, но твои лыжи, похоже, комбинированный артефакт, состоящий из четырех частей, и даже без одной из них, он не будет работать. Из шести, задумчиво поправил я ее, переваривая новую важную информацию. Что, там еще ботинки отстегиваются? Тем более, создать такое невероятно сложно, но это компенсируется ужасающей силой. Ну, оно как-то само получилось, будто оправдываясь, ответил я, слегка смущаясь, словно сам их сделал. Следующие несколько часов девушка увлеченно постигала искусство катания на лыжах и, должен признаться, это радовало мой взор. Особенно те моменты, когда она неуклюже падала и непроизвольно демонстрировала мне разные прелести. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и вскоре она уже довольно уверенно лавировала между деревьев и валунов, визжа от восторга. Ее шелковая накидка развивалась от потоков встречного воздуха, волосы красиво вторили легкой ткани, а грудь восхитительно подпрыгивала под платьем. Тоже неплохо, но уже не то. Но самое главное тут в другом. Чем больше она каталась, тем отчетливее я ощущал потоки духовной энергии, которую она вливала в лыжи. Возможно, это было познание или прозрение, но я стал понимать в этом гораздо больше и даже смог чуть-чуть всколыхнуть ледяное море внутри себя. Потребовалось совсем немного времени для того, чтобы предпринять почти успешную попытку направить духовную энергию к пылесосу. Мне даже показалось, что он заработал, поскольку смиренно безысходно висящий под веткой заглот занервничал и начал конвульсивно дергаться. Но управление этим холодом требовало такой концентрации, что через секунду моя голова стала раскалываться как от жесточайшего похмелья. Тем не менее, это был успех. Когда девушка довольно ловко остановилась прямо передо мной и одарила волнующей улыбкой на вспотевшем лице, я уже сгорал от нетерпения поделиться с ней радостной новостью о своем прогрессе. «Молодец, ты прям совсем освоилась», — похвалил я ее, и уже собрался огорошить собственными успехами, но она небрежно махнула рукой, останавливая меня. «Благодарю тебя, имя забыла, извини. Надеюсь, ты не будешь держать на меня зла», — произнесла она и пошла к давно потухшему костру. «Ты милый парень, но этот жестокий мир не для таких, как ты. Извини, у меня сжалось все, что можно, и в горле встал ком, когда я следил взглядом за ее действиями». Она вынула откуда-то большую и толстую книгу, раскрыла ее и деловито ссыпала туда мои камни. Следом за камушками отправились моя сумка, ее босоножки, котелок, посуда и алтарь исцеления. Потом девушка швырнула к моим ногам подозрительно знакомый белесый камушек и сунула ноги в лыжные ботинки. Признательно, мастер Шу, отличный был план, он и вправду все рассказал сам. Счастливо оставаться, мальчики. Наглая тварь, проклятая девка, ты же поклялась, что доставишь его ко мне. Теперь тебя ждет гнев небес, ты сдохнешь. Раздосадованно заорала из камня Шу.